Часть вторая. Глава первая. Десмонд поступил в семинарию Святого Симеона, расположенную в городишке Тарихас, в каких-нибудь 10 километрах от Толедо. Он писал мне часто, но нерегулярно. За исключением первого письма, содержащего интересное описание семинарии и окрестных мест. Остальные письма были довольно скучными и однообразными, поскольку монотонная монастырская жизнь не давала простора для воображения. Однако уже ближе к концу подготовки Десмонда, к принятию духовного сана, я получил 2 письма, представляющих определенный интерес и имеющих отношение к дальнейшей карьере Десмонда. И поэтому мне хотелось бы полностью привести здесь 1 и 2 последних письма Десмонда. Что касается меня, то раз я уже снова незаметно вошел в жизнь Десмонда, должен сказать, что моя учеба в университете проходила в достаточно суровых условиях, почти таких же, как и школьные годы. Все та же полупустая крошечная квартира, все та же простая еда и вечная овсянка, все та же нежная преданность мамы. Меня поддерживали лишь честолюбивые устремления. В университете были и другие бедные студенты, которые соперничали в отчаянной борьбе за успех. В те далекие времена гранты еще так щедро не раздавали направо и налево. Умные, амбициозные юноши с нищих ферм на севере страны обычно приезжали с мешком муки, предназначенной для пропитания вплоть до следующего мучного понедельника, официального выходного дня в университете, который им давали для того, чтобы они могли съездить на родительскую ферму для пополнения запасов провизии. И все же, несмотря на крайнее переутомление от чрезмерной нагрузки и бесконечных экзаменов, я частенько думал о Десмонде, который своими письмами постоянно напоминал о себе, и у меня появилось странное предчувствие, что когда он станет священником, я снова окажусь рядом с ним. «Мой дорогой Алек, узри своего возлюбленного друга, своего верного Ахата. В Испании, вблизи благородных стен города Толедо, согретого ласковыми лучами средиземноморского солнца, но глубоко несчастного и одинокого, опечаленного разлукой с любимой матушкой и страшащегося безрадостного будущего, которое ему предстоит. Но сначала хочу слегка подсластить для тебя горькую пилюлю. Через 2 дня после нашей последней встречи я отправился в Рим вместе со своей дорогой матушкой, которая, несмотря на то, что ее здоровье оставляет желать лучшего, вызвалась сопровождать меня. Путешествие наше было приятным и относительно спокойным. По прибытии мы направились в отель «Эксельсиор», расположенный на Вио Венето, где нам предоставили просторные и прохладные комнаты вдали от городского шума. Целью нашей остановки в вечном городе было не только получить возможность отдохнуть, что было крайне необходимо моей любимой матушке, но и возобновить полезные связи, которыми мой отец обзавелся во время своих частых поездок сюда для приобретения старинных манускриптов и книг, а также для каталогизации библиотек знатных семейств. И нас чрезвычайно порадовало то обстоятельство, что он не был забыт. Вскоре после нашего приезда зазвонил телефон, а у портье начали оставлять на наше имя визитные карточки. Позвонил монсеньор Броглио, жуткий старый зануда, к тому же еще и обжора, который, однако, провел нас в Ватикан. Были и другие. Очаровательная и гостеприимная маркиза Ди Варизе несколько раз приглашала нас в свой прекрасный старинный дом на Виа де ла Кроче. В свое время мой отец провел несколько недель в качестве гостя маркизы, занимаясь составлением и каталогизацией ее огромной и невероятно дорогой библиотеки. Мне даже показалось, что когда-то она питала к моему дорогому батюшке нежные чувства, поскольку была со мной крайне мила и обещала в случае необходимости оказать любую поддержку. Именно маркиза сыграла немаловажную роль в том, что престарелый монсеньор смог организовать нам аудиенцию у его святейшества. Меня до глубины души тронула та знаменательная встреча. Конечно, не аудиенция с глазу на глаз, которой удостаиваются исключительно королевские особы и знаменитости, а 15-минутный прием в огромном зале в присутствии большой аудитории. Естественно, мы прибыли туда вовремя, можешь не сомневаться. Я был в черном костюме, а мама в обязательном черном платье. Очень изящном. И в кружевной мантилии, которую одолжила ей маркиза. Сначала мы ждали в маленькой комнате, затем нас привели в зал, ближе к тому концу, что был отделен бархатным шнуром. Там нам снова пришлось подождать, но не более 2 минут. Когда в сопровождении папского секретаря появился папа, я почувствовал почти что экстатическую дрожь во всем теле. Он излучал такое достоинство, такое спокойствие, такую удивительную доброту. Когда после подсказки секретаря поздоровался с нами на безупречном английском, назвав нас по именам и, в частности, упомянув моего отца, которого знал еще в бытность кардиналом Пачелли, и все то, что он сделал для церкви. Сперва его святейшество побеседовал с моей мамой, а потом со мной, подчеркнув, сколько пользы могут принести в современном мире энергичные молодые священники, и выражение его глаз говорило о том, что он знает это Толедо, поскольку пустился в пространные рассуждения о пользе самоотречения и покаяния. И разговор наш явно мог продолжаться гораздо дольше отпущенных 15 минут, так как, похоже, мы вовсе не наскучили его святейшеству. Но неожиданно массивные двери в другом конце зала позади нас распахнулись. И внутрь ввалилась целая ватага. «Угадай, кого, Алик?» «Моряков американского военно-морского флота, которые рванули вперед, не сдерживая восторженных криков. «Эй, парни, а вот и он, его святейшество! А теперь всем заткнуться, не орать!» Тогда порядок и спокойствие были восстановлены, их всех собрали в специально отведенной части зала, а нам секретарь велел встать на колени. Что я и сделал, но когда мама собралась была последовать моему примеру, его святейшество положил ей руку на плечо и произнес: «Вам, милая леди, не надо преклонять колено». И он благословил нас на глазах у притихшей толпы. «Алик, ты помнишь тот случай, когда я попросил твоего благословения в пустой комнате? Так вот, я испытал то же самое нереальное, неземное, необъяснимое, возвышенное чувство. Гораздо более сильное, конечно, но по сути такое же. Так что в дальнейшем мне придется следить за собой, чтобы не называть тебя ваше святейшество». Нас вывели из зала по специальной лестнице, а вечером маркиза устроила торжественный обед в нашу честь. На следующий день мы уже торопились в Мадрид, поскольку мама заранее готовилась к поездке в Испанию и даже отложила на это приличную сумму. Я решил повременить с приездом в семинарию, а провести 2 дня в Мадриде. По прибытии туда я сразу же взял такси и велел везти нас в отель «Риц», где нас приняли как почетных гостей и разместили в апартаментах с видом на сад. «Алик, ты даже представить себе не можешь, какой это замечательный отель!» И я, ни секунды не сомневаясь, дал бы ему 2 дополнительные звезды, помимо уже имеющихся 4. Наконец-то маме удалось по-настоящему отдохнуть под сенью апельсиновых деревьев. Я же воспользовался случаем, чтобы хорошенько ознакомиться с Прадо, который, надо признаться, меня несколько разочаровал. Слишком уж много гигантских портретов королей. Хотя, конечно, там есть и чудесный, непревзойденный Веласкес, его Минины. Мама немного беспокоилась по поводу позднего обеда, но когда мы сели за стол, все недовольство как рукой сняло. Еда была такая, что пальчики оближешь. Утром 3-го дня я договорился с агентством о том, чтобы маму посадили вечером на поезд Мадрид-Париж-Паде-Кале, билет на который я забронировал. Мы сели в просторный лимузин Испано-Сюиза и направили в сторону Толедо, в семинарию. Перед закрытыми воротами семинарии моя дорогая мамочка обняла меня, и меня вдруг кольнуло нехорошее предчувствие, что мы расстаемся навсегда, и мне не суждено ее более увидеть. Я проводил глазами такси, ожидая, пока оно не скроется из виду, а также должен сознаться, пока не высохнут слезы. И только тогда прошел ворота и по-испански попросил привратника проводить меня к отцу-настоятелю. Привратник, немало удивленный тем, что я говорю на его языке, охотно подхватил мой чемодан и повел меня через широкий двор по направлению к центральной части семинарии, восхитительному, старинному андалузскому аббатству, к сожалению, обезображенному двумя современными пристройками из бетона. Мы зашли внутрь, поднялись по чудесной старой лестнице из черного оливкового дерева и оказались перед запретной дверью из такого же черного дерева, где привратник и оставил мой багаж. Когда я дал ему несколько писет, он, похоже, снова удивился, но явно остался доволен. Хорошо, что сеньор знает испанский. Здесь вся прислуга испанцы. И все мужчины? Конечно, сеньор. Отец-настоятель Хакет других не держит. Я постучался в дверь, но, не получив ответа, все же вошел в комнату и был весьма изумлен, когда увидел высокого темноволосого священника, преклонившего колено на скамеечке для молитвы перед распятием на стене. А под распятием в стеклянном ящике лежала, ты не поверишь, отрезанная человеческая рука. Не успел я оправиться от потрясения, как священник неожиданно произнес: «Выйди за дверь и жди там!» С трудом оторвав ноги от пола, я с чемоданом в руке вышел из комнаты и прождал за дверью минут 10, не меньше, когда услышал тот же голос: «Можешь войти». Я вошел, поставил чемодан на пол и, увидев напротив письменного стола стул, должно быть поставленный для меня, сел. «Встань!» Я повиновался. С опаской взглянув на своего будущего отца-настоятеля, сидевшего и внимательно изучавшего папку, которая, если верить моим худшим опасениям, была моим личным делом. «Ты когда-нибудь видел иллюстрации Фитца к Дэвиду Копперфильду?» Так вот, отец-настоятель был точь-в-точь, как отчим Дэвида Копперфильда. Та же фигура и та же отталкивающая внешность, те же черные, глубоко посаженные глаза садиста. Мне он совсем не понравился. Я почувствовал себя точь-в-точь, как маленький Дэвид, когда того отправили на фабрику мыть бутылки. «Известно ли тебе, мой дорогой Фитджеральд, что ты прибыл сюда с опозданием на 3 дня?» В голосе настоятеля слышался едкий сарказм, без тени юмора. «Прошу прощения, отец мой, но меня провожала матушка, и так как путешествие ее утомило, мы провели 2 дня в Риме, а затем остановились в Рицце в Мадриде, поскольку я опять же счел, что с моей стороны будет благоразумнее провести ночь там». «Похвальная сыновняя преданность. А что ты делал в Риме, сын мой?» «Его святейшество, папа, удостоил нас личной аудиенции. Мне казалось, что это может его смягчить». Но не тут-то было. Он продолжал улыбаться, и, смею тебя заверить, Алек, его улыбка мне не слишком понравилась. «Так что же сказал тебе его святейшество?» И тут я по недомыслию выложил ему всю правду. Он особо отметил достоинство самоотречения и покаяния. При этих словах отец-настоятель неожиданно поднял сжатую в кулак огромную руку и с такой силой ударил кулаком по столу, что все стоящие там предметы задрожали и подпрыгнули. Увы, я тоже чуть было не подпрыгнул. «Вот-вот, именно эти слова мне следовало бы тебе сказать, и я говорю их тебе сейчас, поскольку они — девиз нашего учебного заведения, особенно применительно к тебе, изнеженный, испорченный до мозга костей маменькин сынок. Если бы я еще раньше не прочел все это на твоем лице, то обязательно прочел бы здесь, в твоем личном деле», — произнес он, бросив взгляд на лежащую перед ним папку. «Скажи, тебе хоть что-нибудь известно об умерщвлении плоти?» «Да, известно. Мой лучший друг каждое утро принимает ледяную ванну и делает пробежку в 2 мили, даже не поев овсянки». Его глаза заблестели голодным блеском. «Это наш человек. А нельзя ли его к нам?» «Он уже на пути к тому, чтобы стать доктором». «Жаль. Какого миссионера я из него сделал бы? Мы здесь специализируемся на подготовке миссионеров, мой дорогой Фитджеральд. За последние 12 лет я уже выпустил из этих стен 7 миссионеров, 3 из которых пролили кровь на Черном континенте». «Алек, этот жаждущий крови парень уже начал меня всерьез тревожить. Он был хуже Джека-потрошителя». «Но перейдем к делу. Я обязан наказать тебя за столь вопиющее нарушение правил. Ты на 2 недели лишаешься возможности покидать территорию семинарии. А комната, которую тебе отведут, вряд ли будет похожа на номер в Рице». Он стукнул по звонку, установленному на столе. Тут же появился слуга. Потрошитель проинструктировал его. Слуга явно удивился, но взял мой чемодан, и мы, выйдя из главного здания чудесного аббатства, направились в дальний конец бетонного строения. Там я спустился вслед за ним по ступенькам в подвальное помещение и оказался в темной клетушке с малюсеньким окошком, из которого открывался омерзительный вид на уличные туалеты. Да и сама келья, где царил жуткий беспорядок, была до отвращения грязной. Бросив взгляд на замызганную кровать с продавленным матрасом, я повернулся к парню, все еще державшему в руке мой чемодан. «Кто занимал эту комнату до меня?» «Студент, которого исключили только вчера». «За что?» «Думаю, за курение, сеньор», — сказал слуга и, понизив голос, добавил. «Это карцер, сеньор». С минуту я простоял, не зная, что предпринять. Нет, я решительно не желал здесь оставаться. «Никуда не уходи. Жди меня здесь и посторожи мой чемодан. Я вернусь». Похоже, ничего другого он и не ожидал. Поднявшись по гадким ступеням, я направился прямиком в кабинет потрошителя и вошел внутрь. Он оторвался от бумаг на письменном столе и поднял на меня глаза. Мое возвращение явно не стало для него сюрпризом. «Да?» «Я не собираюсь жить в этом вонючем склепе. По крайней мере, я имею право на чистое и приличное жилье». «А что, если я не выполню твои требования?» «В таком случае я отправлюсь отсюда прямо в Толедо, возьму такси до Мадрида, потом пересяду на поезд до Рима и обо всем расскажу его святейшеству». «Очень хорошо», — мягко ответил он. «Прощай, Десмонд». Я как стоял, так и остался стоять, кипя от бешенства, а он, как ни в чем не бывало, снова углубился в изучение бумаг на письменном столе. Тогда я круто развернулся и поплелся обратно в свою келью. Теперь я чувствовал себя уже не маленьким Дэвидом, а одной из тех бутылок, что он успел отмыть только наполовину. Я решительно не мог осуществить свою угрозу, и потрошитель это прекрасно понимал. Как я буду выглядеть в глазах моей дорогой мамочки, если вернусь к ней в Риц? Нет, никогда, никогда. Я должен с честью выйти из положения. Во мне еще осталась какая-никакая сила духа. Слуга по-прежнему стоял рядом с чемоданом. Он знал, что я непременно вернусь. «Сеньор, эта маленькая комната будет выглядеть лучше, гораздо лучше, если здесь прибраться». Наши глаза встретились, и я понял его взгляд. И, воздав хвалу Господу за мой хороший испанский, факт, оставшийся неизвестным сидящему у себя в кабинете сукину сыну с садистскими наклонностями, я спросил: «Как тебя зовут?» «Мартес, сеньор». Я достал из бумажника прекрасную новенькую хрустящую банкноту достоинством 50 песет и помахал ею у него перед носом. Я знал, что 50 песет для него целое состояние. Он знал это не хуже моего. «Мартес, пригласи сюда приятеля с мылом, ведром воды и подручными средствами для уборки. Достаньте чистое белье, чистые занавески, принесите ковер из другой комнаты. Сделайте так, чтобы тут все сияло и блестело. И деньги твои». Он поставил чемодан на пол и пулей выскочил из комнаты. Я дождался, пока он вернулся с другим слугой, которого Мартес представил мне как Хосе. С собой они принесли тряпки, щетки и ведра с водой. Пока я поднимался по лестнице, за моей спиной уже вовсю кипела работа. Примерно сейчас я бродил по территории семинарии и за это время успел обнаружить заброшенные теннисные корты, где оставили свои визитные карточки, отбившиеся от стада коровы соседних ферм, площадку с высокими стенами для игры в пилоту и старое футбольное поле. Я заглянул в старинную церковь в испанском стиле и про себя отметил, что церковь в хорошем состоянии, очень красивая и благостная. Поскольку занятия еще не начались, я не встретил ни одной живой души. Наконец, я вернулся в свою комнату. Двое слуг уже ждали меня снаружи и с готовностью проводили внутрь. Я был буквально ошеломлен тем, что им удалось сделать. Они оттерли и надраили мою каморку до блеска. На чисто вымытом оконце красовались новые льняные занавески, а на выложенном плиткой полу лежал симпатичный испанский коврик. И как еще один дар из пустующей комнаты наверху, плетеное кресло с мягким сиденьем. Комод, теперь источающий приятный запах пчелиного воска, оказался антикварным, причем подлинным образчиком андалузского стиля. И в довершение всего кровать починили и застелили свежим белоснежным постельным бельем. Я бросил признательный взгляд на своих благодетелей, которые смотрели на меня с выжидательной улыбкой. «Чудесная комната, сеньор. Здесь тихо, спокойно, а летом прохладно». Я достал бумажник и извлек оттуда еще одну навехонькую банкноту в 50 песет, полученную непосредственно из рук кассира в Рице. Когда я вручил каждому по заветной бумажке, радости их не было границ. «Сеньор, мы будем приходить так часто, как только сможем, чтобы здесь все блестело. Да будет так, Мартес и Хосе, ведь отныне вы мои друзья». Когда они вышли, одарив меня напоследок признательными улыбками, я распаковал вещи и разложил их по ящикам, застеленным чистой бумагой. Потом поставил на комод две небольшие фотографии, запихнул пустой чемодан под кровать и, с удовольствием оглядев напоследок комнату, вышел во двор, где нос к носу столкнулся со своим врагом. «Что, пришлось потрудиться, Фицджеральд?» «Не больше, чем обычно, отец мой». «А ну-ка, давай пойдем посмотрим». И он начал спускаться по лестнице. Из соображений благоразумия я решил за ним не ходить. Наконец, обследовав, вне всякого сомнения, все от и до, выдвинув ящики и потрогав мое нижнее белье, он с широкой улыбкой на губах вернулся ко мне. «Мои поздравления, Фицджеральд! Ты прекрасно потрудился! Я от тебя такого не ожидал!» И с этими словами он, сделанный сердечностью, положил мне руку на плечо. Я выскользнул из его неискренних объятий и посмотрел ему прямо в глаза. «Вы ведь прекрасно знаете, что я палец о палец не ударил. Так что не старайтесь выставить меня лжецом. Что бы вы там обо мне ни думали, я никогда таковым не был, и вам не удастся заманить меня в эту ловушку». Он долго молчал, а потом уже своим обычным голосом произнес: «Неплохо, Фицджеральд. У меня еще есть шанс сделать из тебя миссионера. А теперь настало время нашего вкуснейшего второго завтрака. Пойдем, я покажу тебе трапезную». Трапезная находилась в дальнем крыле нового здания. Это был большой зал с подиумом у одной стены и по меньшей мере 20 длинными узкими столами, расположенными чуть пониже, за которыми уже собрались для приема пищи мои будущие товарищи. Указав мне мое место в конце одного из столов, Хакет уселся между двумя священниками в центре стола на подиуме. Потом была прочитана благодарственная молитва. Пока какой-то парень читал с аналоя отрывки из книги мучеников, начали разноситься тарелки с едой, а это означало, что я смогу наконец-то поесть. Увы, блюдо оказалось совершенно безвкусной ольей под ридой, состоящей из риса и гороха и плавающих в мерзком вареве кусочков жесткой говядины, которую нужно было рубить топором. Я, давясь, впихнул в себя то, что лежало на моей тарелке, поскольку прекрасно понимал, что если не научусь хлебать эти помои, годные только для свиней, то рано или поздно просто-напросто умру с голода. Затем нам подали кислый козий сыр с ломтем хлеба, что на вкус было не так уж плохо, и напоследок по кружке какой-то черной бурды, замаскированной под кофе. В два глотка я выхлебал это пойло, которое хотя бы было горячим. Между тем я внимательно рассматривал обитателей семинарии, большинство из которых не понравилось мне с первого взгляда. Причем особую неприязнь вызвал у меня сидевший во главе центрального стола здоровенный, уродливый, туповатый детина, которого все звали Дав. Что касается представителей духовенства, то только один, казалось, заметил мое присутствие. Это был похожий на большого ребенка человек, румяный и седовласый, который непрерывно хмурился и морщился в мою сторону. Когда я поинтересовался у своего соседа, кто бы это мог быть, тот шепотом, поскольку за столом следовало соблюдать тишину, произнес: «Отец Петит, учитель музыки». «Боже мой!» — подумал я. «Это последняя капля». А потому, когда все поднялись, возблагодарив Господа, и отец Петит вдруг принялся делать мне знаки, я быстро поднялся и, смешавшись с толпой, стал поспешно пробираться к своей келье. Я начал писать письмо в отведенный нам час отдыха, а закончил его уже вечером следующего дня при свете свечи. И поскольку я не могу подвергать сие послание опасности цензуры кровожадного Хакета, то собираюсь вручить письмо своему маленькому испанскому другу, чтобы тот отправил его из деревни. «Дорогой Алик, прости меня за сей пространный и вымученный опус. Я просто хотел, чтобы ты знал, как я устроился и что ожидает меня, если я, конечно, выживу ближайшие 4 года. Передай мои наилучшие пожелания твоей дорогой матушке. Нежно любящий тебя, Десмонд». Постскриптум. Отрубленная рука в кабинете Хакета, как оказалось, является реликвией. Она хранится в память об одном из выпускников семинарии, молодом священнике, изувеченном, а потом и убитом в Конго. Его тело обнаружили бельгийские солдаты, которые прислали сюда его руку. Так что ставлю Хакету отлично за то, что бережет и почитает святыню.